Глава 4. Кальтер Винд, владыка восточного Снежногорья, ледяной дракон. Я приземлился на северной посадочной площадке столичной резиденции Аластера Ферта и принял человеческий облик. «Кальтер, мой мальчик!» Император радушно распростер руки и обнял меня, точно сына. «Рад, что ты внял моему совету и прилетел в срок. Удалось побыстрее разобраться с делами». Дела на севере никогда не заканчивались, но было бы невежливым жаловаться на это императору. Вряд ли у него самого задач меньше. «Вроде того, мой лорд. Благодарю за беспокойство». «Вот и прекрасно. Идем, угощу тебя как следует, мой новый повар. Такое вытворяет, ты даже не представляешь. Заодно и побеседуем». Императорский повар и правда расстарался. А я проголодался с дороги и по достоинству оценил угощение. Позже мы сидели в уютном, но несколько помпезном, на мой вкус, кабинете и беседовали о планах. «Я воспользовался правом и поручил моей внучатой племяннице, Женрин, заняться твоим домом. Частично ремонт уже закончен, осталось навести марафет и обставить заново комнаты. Я выделил на это средства в счет поставок Миллария, конечно же, ха-ха, так что оцени мою заботу». Я тоже улыбнулся, хотя мне не слишком понравилось, что в моем доме хозяйничает Женрин Эпизудейт. Я и вовсе предпочел бы держаться от нее как можно дальше. Тому причиной была слава этой девицы, которая докатилась и до наших краев. И то, что я слышал, наводило на одну мысль. Стоит быть настороже. Поручая ей эту задачу, император заботился не столько обо мне, сколько о судьбе скандальной родственницы. Это было очевидно. «Простите, мой лорд, но мы с Женрин не знакомы. Насколько это все уместно?» более чем, Кальтер. Сам ты вряд ли найдешь время, чтобы заняться домом вплотную. Или, может, все-таки примешь мое приглашение и останешься?» Голос Аластера Ферта стал вкрадчивым. Масштабы проблемы, озвученные мной императору, я намеренно преувеличил. На деле я уже давно обуздал свою магию и опасности для окружающих не представлял. Но сейчас это была единственная причина, которая давала мне возможность выторговать относительную свободу. Оставаться во дворце, где каждый мой шаг будет известен, совершенно не хотелось. «Благодарю, мой лорд, но по озвученной мной ранее причине я откажусь». «Хорошо», — на удивление легко согласился Аластер Ферт. «Тогда отправляйся к себе в особняк и познакомься с Женрин. Да, и прихвати марципан из кондитерской на Вишневой улице. Она их просто обожает. Произведешь впечатление на девушку». Император подмигнул. Кажется, он и не сомневался, что я буду покорно плясать под его дудку. Только вот производить впечатление на Женрин Эпизудейт мне совершенно не хотелось, как и знакомиться с ней. Но императорам чревато перечить. Пока он пытается свести нас исподволь, у меня остаются еще хоть какие-то шансы. Но если прозвучит прямой приказ взять ее в жены, я попал. Мы оба будем не вправе отказаться. Я осознал это окончательно. Нужно как-то отвертеться от этой женитьбы, и выход единственный — привести на императорский бал невесту, которую выберу сам. Но до тех пор Аластер Ферт должен считать, что это будет его взбалмошная родственница. Звучало вроде несложно, только как искать кого-то в попыхах мне совершенно не хотелось. И как же тогда поступить? Разве что сделать так, чтобы я не понравился Женрин настолько, чтобы она сама отказалась от этой затеи. С другой стороны, может, я ей тоже никуда не уперся. Если все, что я о ней слышал, правда, то такая девушка наверняка ценит свободу. В таком случае у нас останется шанс договориться. «Кальтер, пока ты здесь, нам нужно решить кое-какие вопросы. Я желаю, чтобы ты задержался в столице еще на несколько месяцев после бала. Есть дело, которое я могу поручить только тебе. А также я назначу тебя в посольство, которое я запланировал на конец лета». Император принялся рассказывать о планах, следуя которым я в Керне задержусь надолго. «Женрин, девушка активная, деловая, со вкусом у нее все хорошо. Она позаботится о вашем... То есть, я хотел сказать о твоем доме, конечно же, как о своем собственном. Можешь на нее рассчитывать», — закончил Аластер Ферт и, ничего не объясняя, вышел из кабинета, ненадолго оставив меня наедине с мыслями. Когда вернулся, сообщил. «Кальтер, тебе пора на встречу с Женрин. Не забудь про марципаны и не припутай. Да, и лучше без самодеятельности. Никаких новомодных острых перцев. Как бы тебе их не втюхивали. Моя племянница их просто ненавидит». Он от чего-то расхохотался. И вот я послушно отправился на Вишневую улицу. Помню, в годы учебы мы частенько приводили сюда девушек, чтобы угостить пирожным и мороженым. И сейчас здесь было полно гуляющих парочек и молодежи. Да, годы идут, и ничего не меняется. От дворца я решил прогуляться пешком. Светило солнце, но для местных было еще прохладно. Дул порывистый ветер, заставляя слишком легко одетых прохожих втягивать головы в плечи и поднимать воротники весенних пальто. Для меня же такая погода казалась почти летней, так что я искренне наслаждался, подставляя лицо солнечным лучам. Оказавшись на Вишневой улице, свернул в свою любимую кондитерскую. Как и в былые времена, за столиками здесь сидели девушки, ели мороженое, пили фруктовые ягодные чаи с маленькими пирожными. При моем появлении все тут же замолчали и принялись коситься украдкой. Похоже, меня узнали. Что ж, пусть смотрят. За смотр денег не беру. Я и правда отличался от местных необычным сочетанием цвета волос и глаз, выдающим с головой мое северное происхождение. В столице нечасто можно увидеть кого-нибудь из наших краев. «Марципаны, пожалуйста, и упакуйте красиво. Презент для высокой леди». Сделал я заказ. «О, возьмите тогда еще и перцы», — оживилась конопатая молоденькая продавщица. «Перцы?» — удивился я, услышав подобное предложение в кондитерской. «Острые перцы в горьком шоколаде. От них захватывает дух во время поцелуев», — произнесла девушка рекламный слоган и отчего-то густо покраснела. «Надо же», — приподнял я бровь. Подтверждение своих слов продавщица расторопно продемонстрировала мне коробочку, где на белоснежной атласной подложке лежали ровно 7 скрюченных стручков, облитых шоколадом, белым, молочным, горьким. Оттенки шли от светлого к темному. Выглядело интересно. Тут мне вспомнилось напутствие императора, и я отказался. «Не надо, благодарю». На лице девушки мелькнула тень разочарования, а меня вдруг осенило. «Хотя... подождите, упакуйте и перцы тоже». Девушка споро сложила все в красивую белую коробку, перевязала пышным лиловым бантом и вручила мне. Я расплатился и вышел на улицу. До встречи с Жанрин еще было время. Я решил прогуляться до своего особняка пешком. Отсюда было идти 30 минут, если неспешным шагом. Неподалеку остановился экипаж, из которого выпрыгнула хрупкая девушка со светлыми волосами, с едва заметным отливом теплого розоватого оттенка. Такое ощущение, что в ее волосах запуталось рассветное солнце. Грациозное, изящное, в светло-сиреневом пальто, которое подчеркнуло цвет лица. Необычные лавандовые глаза смотрели на мир пытливо, с интересом, и в них отражались яркие блики. Она была вся такая весенняя, что я невольно улыбнулся. Девушка, ничего вокруг не замечая, исследовала взглядом вывески и одновременно что-то искала в редикюле. В этот момент очередной порыв ветра ударил мне в спину, а ей прямо в лицо. От неожиданности она зажмурилась и отвернулась, пережидая порыв. Я так на нее засмотрелся, что не сразу увидел широкоплечего, рукастого гоблина посыльного в черной форме банковского служащего, который куда-то спешил, да так, что просто отшвырнул девушку в сторону. Потеряв равновесие, она сошла с тротуара и очутилась прямо на проезжей части. Еще миг, и она окажется под копытами шестерки почтовых. Возница, что есть сила, натянул поводья, испуганно что-то кричал. Недолго думая, я бросился на помощь и, подхватив бедняжку за талию, переместил на тротуар в последний момент. Карета пронеслась мимо. Успел. Выдохнув, я уставился прямо в лавандовые глаза, затянутые пеленой слез, разглядев в них собственное отражение. Девушка Весна, похоже, была в шоке. Она замерла и только беззвучно шевелила губами. Наверняка бедняжка торопилась на свидание, и в одной из этих кондитерских или кафе ее ждет ухажер. Иначе бы она не сияла так ярко и была бы повнимательнее. «Осторожнее, леди, так и погибнуть недолго», — сказал я ей, решив не создавать прецедента, выпустил ее и направился на встречу с Жанерин. «Спасибо», — донеслось в спину, — Так тихо, что не будь я дракон, то, наверное, не расслышал бы. Оборачиваться не стал, но невольно улыбнулся. Ну вот, не зря прилетел в столицу. Сберег такой нежный цветочек от преждевременной гибели. Навстречу с леди Эпизудейт я слегка опоздал, но больше потому, что обошел свой особняк по кругу, любуясь на леса вокруг и работяг гномов с объемными бородами. Некоторые были раздеты по пояс, несмотря на погоду, и яростно махали лопатами и молотками. Один из гномов, нещадно ругаясь, распекал нерадивого юнца, борода которого была столь коротка, что даже не заткнуть за пояс. Я немного послушал, отмечая, какой богатый лексикон у этого прораба. Верный признак, что работа будет выполнена на отлично. Только после этого направился к главному входу. Крыльцо уже починили, но еще не убрали опалубку, и я, стараясь не споткнуться, поднялся по нему. Двери сохранились хорошо, были зачарованными, поэтому не пострадали в тот раз, когда я едва не уничтожил это место. Было время, когда действительно не контролировал магию, поэтому родители купили мне этот дом, чтобы я не угробил соседей по общежитию. Мебели внутри и раньше особо не было, только та, что досталась вместе с особняком. Да, я и пользовался всего 2-3 спальнями. Мои друзья не боялись и частенько оставались у меня с ночевкой. А холл мы умудрились раздолбать, устраивая здесь безудержные вечеринки с битьем посуды и всяким дебошем. Да. Погрузившись в воспоминания, невольно улыбнулся и обвел взглядом холл, стены которого были заново оштукатурены и поблескивали магическим укрепителем. Теперь им снова не страшны мороз, сырость, перепады температуры. Похоже, это Женрин и правда леди деловая. Не обманул Аластер Ферт. Наверху изогнутой старинной лестницы появилась эффектная брюнетка в алом платье. Еще более эффектная, чем представляли в доходящих до моих земель газетах. Она замерла на верхней ступени, давая на себя полюбоваться, а затем принялась медленно спускаться. При каждом шаге небольшие разрезы на верхней юбке расходились, и можно было видеть изящную ступню, обутую в туфельку на высоченном тонком каблуке. Я невольно сглотнул, представив, что будет, если она оступится. Но леди Эпизудейт справилась. Она спустилась и подошла ко мне, молча протянув руку для поцелуя и лучезарно улыбаясь. Вся такая уверенная, в собственной неотразимости и произведенном эффекте. Признаться, представление удалось на славу. Как мужчина я не смог не отреагировать на подобное зрелище. «Леди?» Поцеловал я ее руку с вежливой улыбкой, на время позабыв, что планировал произвести неприятное впечатление. «Рада с вами познакомиться, высокий лорд Винт!» Словно вспомнив о моем положении, Женрин присела в глубоком реверансе, демонстрируя мне декольте, где в ложбинке между двух соблазнительно выступающих холмиков зловеще сверкнул крупный алый рубин, похожий на окаменевшую каплю драконьей крови. Нет, это не рубин, это и есть драконья кровь. Редчайшее украшение. Такое невозможно купить за деньги, разве что получить по наследству или в подарок. Не знаю, намерена ли она это надела, чтобы продемонстрировать мне богатство и могущество рода Эпизудейт, или случайно, но эффекта добилась противоположного. Женские чары, которым я на миг поддался, развеялись, и я увидел перед собой самую натуральную хищницу. Договориться не получится, понял я в тот же миг. Что бы она ни задумала, будет гнуть свою линию. И самое ужасное, я ей понравился. Это заметно. Значит, будем производить впечатление, только не то, на которое надеялся император. Это вам, леди Эпизудейт. С улыбкой я протянул ей коробочку с перцами, а марципан оставил себе. Они мне еще понадобятся, позже. О, благодарю, высокий лорд. Зовите меня просто Женрин. И вы можете обращаться ко мне просто «мой лорд», милостиво позволил я. Ну что, наверняка ей уже доложили, какой непростой у меня характер. Ха-ха-ха, залилась веселым смехом Женрин, изящно прикрываясь ладошкой. «Вы такой шутник, Кальтер, а мне говорили, что у ледяных отсутствует чувство юмора», — замахала она руками. «Полагаю, вы же в курсе, что дядя Ал попросил меня привести в порядок ваш особняк. Признаться, дело оказалось непростое. Я и не думала, в каком запущенном состоянии находится этот дом. Но мне удалось найти подрядчиков, которые согласились за него взяться. Отличная команда, и работают на совесть. Правда, берут дороговато, но вы ведь не стеснены в средствах, правда? На провокационный вопрос я не стала отвечать. Идемте, я все покажу и обсудим детали, мой лорд. Жанрин нарочито выдохнула обращение. Кокетливо сверкнув глазами, она подхватила меня под руку и потащила на второй этаж, попутно рассказывая, что и где находится. Как будто это я здесь был гостем, а не она. Но после того, как мне продемонстрировали будущую спальню, я затребовал перерыв, и Жанрин наконец угомонилась, предложив мне чаю. Мы сидели на накрытом, когда-то белом, но посеревшем от времени чехлом диванчике в гостиной. И леди Эпизудейт вовсю демонстрировала мне магические способности. Кипятила воду в чайнике, который висел прямо перед ней. Трюк не слишком сложный, но требующий концентрации, потенциала выше среднего. Так и подмывало захлопать в ладоши и воскликнуть «Браво!», но я подумал, что это будет перебор. Сдержавшись, я принял из рук девушки чашку и осторожно отпил. Чай оказался слишком горячим, я такой не любил. Пришлось применить магию, чтобы остудить его до приемлемой температуры. «Раз вас устроил черновой ремонт, приступим к чистовой отделке. Цвет стен, пожелания к интерьерам и все такое прочее, чем мужчины нечасто интересуются», она снисходительно улыбнулась. «Обсудим, какие цвета вы предпочитаете. Начнем с холла. В каких тонах вы его видите, мой лорд? Белый? Может быть, мерцающий?» принялась задавать вопросы Жанрин. А я не знал, она издевается или на полном серьезе считает, что ледяные драконы балдеют от всякого снежного. Мне все равно. Я еще не думал об этом. Не стал ее разочаровывать в отношении мужских вкусов. «Я знала, что вы так ответите», — обрадовалась леди Эпизудейт. «Именно поэтому подобрала лучшего специалиста и единственного в своем роде». Она победно сверкнула глазами.